Глава 25. Следуй за своими мыслями. Закончив разговор, задула свечу и долго ворочалась, стараясь заснуть. Чемоданчик сонно посапывал под боком, не соизволив слезть в постели, а я не стала прогонять. Его откровения сблизили нас. К тому же я поняла, что он был в доверительных отношениях с Ричардом, и сейчас присутствие фибрового друга казалось мне присутствием Ричарда. Ну вот опять, почему я думаю о нем? Неужели нельзя думать о ком-то другом? Но как я ни старалась, мои мысли упорно возвращались к Ричарду и к иной реальности, где он застрял. Я не могла понять, почему звезды, которые объединили нас во время свадьбы, не заступаются за нас. Неужели они решили, что выполнили свой долг и теперь наслаждаются созерцанием наших страданий? Ведь их сила столь же велика, как сила магии. Отчего бы им не принять участие в нашей судьбе? Почему Ричард один должен быть в ответе за все? Это несправедливо. В хрустальной башне звезды обещали мне поддержку, но отчего же не проявляют себя? Прислушалась к себе, чтобы выяснить, где же затаилась та самая магия, которой Ричард якобы поделился со мной. Но ничего не обнаружила. Я не чувствовала ее ни в душе, ни в крови. Если она обиделась и решила не изобличать себя, то это ее право. Ладно, раз она не беспокоит меня, то и я не буду беспокоить ее. Надеюсь, уживемся в одном теле. Только было бы неплохо, если бы для начала она соизволила помочь мне спасти Ричарда, а потом пусть собирает свои вещи и переезжает куда хочет. Не желает со мной дружить? Но так я тоже не сильно навязываюсь. Будто в ответ на свои мысли ощутила странное волнение, будто кто-то скребся внутри меня. Я насторожилась. Неужели магия решила проявить себя? И что надо делать в такой ситуации? Готовить приветственную речь? Раскатывать красную дорожку и печь каравай? Только зря думает, что сможет меня удивить своим появлением и мощью. Я и так довольно сильная волшебница, и дополнительное могущество мне не особо нужно. И только сейчас я подумала, что когда магия целиком была с Ричардом, то он скрывал ее от окружающих, не зная, как от нее избавиться. Теперь она частично переселилась ко мне, а я тоже не особо рада ее видеть. Даже стало как-то неловко перед ней. Надо быть более гостеприимной, что ли. Может, тогда она и проявит себя? Улыбнулась своим мыслям. Тотчас испытала томительное жжение в области груди, будто от ожидания чего-то невообразимо долгожданного и прекрасного. Это чувство играло со мной, свиваясь в жгуты и вытягивая из меня трепет предвкушения. От него становилось спокойно на душе и верилось в лучшее. Мои ощущения будто стали материализовываться, обретая видимость и сворачиваясь в дымчатую трубочку. По мере того, как ширились чувства, трубочка тоже увеличивалась в диаметре, и вот перед моим внутренним взором возник тоннель, сотканный из переживаний, радостей, надежд и магии. Я растерялась, не зная, как быть. Оглянулась назад и увидела нечто поразительное. Золотые звезды сыпались сверху, ложась на кровать, ковер, комоды. Они шуршали, словно благословляя меня. Это было так же, как во время нашей с Ричардом свадьбы. Все же они не оставили меня. Сквозь звездопад посмотрела на кровать. На ней безмятежно спал чемоданчик. Не знаю почему, но ожидала увидеть там себя, только на кровати меня не было. Когда я встала? И что со мной? Казалось, что мое нынешнее состояние было ничем иным, как бестелесным духом. Но если так, то где тело? Выяснять это было некогда. Глянула еще раз на кровать и неожиданно поняла, что путешествие в иную реальность началось. И оно происходит на самом деле, а не во сне, как прежде. Аж дух перехватило от подобного открытия. Тут же окрепла решимость и подсказала, что я должна пройти по тоннелю, чтобы вызволить Ричарда. Только я пока не представляла, как я буду освобождать его. Впрочем, на месте разберусь. Дымчатый тоннель клубился, призывая меня. Осторожно шагнула вперед. Дно тоннеля просело под моей тяжестью, доказав, что на сей раз я окажусь там не мысленно, а целиком. Но если так, то мое тело должно быть при мне. подняла руку, увидела ее, повертела ею перед глазами, похлопала себя по щеке. Сомневаться не приходилось. Мое путешествие было реальным. Стало жутковато. Что же происходит? Можно было вернуться. Но зачем? Я так долго стремилась оказаться в иной реальности, что сейчас было бы неразумно поддаться панике. Поэтому спешно пошла вперед. Неизвестно, сколько времени займет дорога. Надо бы поторопиться. Тоннель подрагивал при каждом моем шаге. Иногда казалось, что он не выдержит моего веса и прорвется. Мое сознание начало путаться. Странные мысли кружили в голове, создавая нелепые комбинации. Еще немного, и мой мозг взорвется от несуразицы, заполнившей его. Золотые звезды подхватили меня и шурша понесли вперед. Их прикосновения наделяли меня уверенностью, что все будет хорошо. Их магия была сильнее моего страха, сильнее всех неприятностей. Звезды решили помочь и направили меня навстречу судьбе. В какой-то момент они опустили меня на дымчатую стезю, и мне показалось, что иду по тучам. Для того, чтобы я не сомневалась в этом, засверкали алые молнии. Одна из них проявила особую настойчивость и начала виться вокруг меня, оплетая паутиной своих всполохов. Аж похолодело внутри от ее чрезмерного внимания. Неужели думает, что мне не страшно? Но она, видимо, ни о чем не думала и не беспокоилась. Похрабрев, эта нахалка начала покалывать меня, подгоняя. «Отстань!» — шикнула я. Она недовольно затрещала от напряжения, но угомонилась, оставив меня в покое. Тут же декорации сменились, словно ими заведовала молния. Тоннель заклубился спиралью, и я пошла по его дымке вниз головой. Причем это мне не казалось, а так было на самом деле. Волосы повисли так, словно встали дыбом, и ночная рубашка оказалась на голове. Пришлось протягивать ее частично между ног и держать спереди руками. Вот уж никогда не могла бы подумать, что окажусь в столь нелепом положении. Надеюсь, что мои похождения не показывают по небесным новостям. Подумав о них, поняла, что мой визит в иную реальность не останется незамеченным. И хорошо, если в данный момент лучи наблюдения не отслеживают мой поход вверх ногами. Больше опозориться просто невозможно. Даже дыхание перехватило от стыда. И только сейчас пришла в голову мысль, что все наши откровения с чемоданчиком могли быть известны тем, от кого лучше было бы их скрыть. Если в департаменте магии станет известно о наших разговорах, то надо ждать беды. Впрочем, она и так могла приключиться, только лишь от того, что сейчас я шла неизвестно где, неизвестно куда, без плана освобождения и без понимания, что делать по прибытии в иную реальность. Наверное, надо было подготовиться. Но теперь жалеть о чем-то было поздно. Оставалось надеяться на магию. Мой путь перевернулся в пространстве, и я приняла обычное положение. Вздыбленные волосы и ночная рубашка на голове остались в прошлом. Это порадовало. Стояла такая хрупкая тишина, что жуть сковывала душу. Чтобы как-то осмелеть, я решила поговорить сама с собой. Так, может, будет не так страшно. Я ничего не боюсь. — заверила сама себя. При этом мой голос задрожал и прозвучал приглушенно, а потом резко грянул эхом, будто стараясь напугать меня еще больше. Я вздрогнула и, чтобы не закричать, стиснула зубы. Дабы казаться самой себе не одинокой, вообразила, что рядом идет магия. Как-никак, а все же компаньонка. «Здорово, конечно, что ты решила провести меня в иную реальность», — обратилась я к ней и сама не поняла, был ли это внутренний монолог или вербальный. Надо было предупредить заранее, чтобы я оделась. Вот только представь, что я появлюсь там в ночной рубашке. «Нашла, о чем беспокоиться», — последовал ответ женским голосом. Я испуганно остановилась, стараясь понять, не показалось ли мне это. Уж не схожу ли я с ума? «Нет, не сходишь», — снова услышала голос. Только чем я его услышала? Мозгом или ушами? Этого я не сумела постигнуть, сколько ни силилась. «Ты кто?» — осторожно осведомилась я, в надежде, что сейчас появится загадочная собеседница. Но ее не было. Зато было непонимание происходящего. Ведь, обратившись к магии, Я никак не ожидала ответа. Да и вообще, она не может быть собеседником. Тут кто-то прячется. Могла бы и поблагодарить. Голос явно наглел. Что за фамильярность? А за что благодарить? На всякий случай попыталась выяснить я. А то, может, незримая собеседница сделала для меня нечто важное, а я и не знаю. За тоннель, конечно. В этот миг тоннель рассыпался, как пепел, и лег под ноги узкой шаткой тропой, висящей в неизвестности. Тропа изгибалась, петляла, пересекалась сама с собой и завязывалась в узлы. Когда моя дорога была тоннелем, то я просто не видела этих нелепых изгибов и загогулин. Теперь же они ужасали. «А нельзя ли вернуть тоннель?» – жалобно пискнула я, перевернувшись вместе с тропой и вновь повиснув головой вниз. «Страшно очень!» «Зато так ты можешь дорогу запомнить», – шепнул голос. «Это издевательство! Как это можно запомнить?» Я оглянулась, не зная, как пометить дорогу. «Неужели придется возвращаться этим же путем?» Тут же поняла, что кроме одиноко петляющей в тумане тропы нет ничего. Достаточно идти по ней, чтобы не заблудиться. Тьфу ты, зачем же меня пугать? Я стояла, не шевелясь и боясь ступить дальше. Страшно, когда видишь перед собой немыслимые загогулины, парящие в пространстве тропы. Жуть пронзила сознание, парализуя его. Ужас какой! Как идти вперед, находясь головой вниз? Вдруг оторву ногу от тропы и сорвусь в бездну. В тоннеле такие мысли не посещали меня, но надо было идти, и я снова пошла. «А ты кто?» — спросила я более настойчиво. «Магия?» — послышался ответ. «Не может быть!» — ахнула я, и чуть было не ступила мимо пути. Вроде как я знала, что говорю с магией, но до последнего момента не верила в это. Сознание раздвоилось. «Не может быть?» — голос дрогнул ехидцей. «Вот то, что ты идешь по несуществующей тропе в иную реальность, этого не может быть. А все остальное очень даже реально. И я в том числе. Я точно сошла с ума. Разговариваю сама с собой и при этом веду диалог то от своего имени, то от имени магии. Вот что значит висеть вверх ногами. Кровь прилила к голове, потому и кажется не весь что». Показывать, что боюсь, не хотелось. Я распрямила плечи и решила продолжить беседу. Даже если я говорила сама с собой, то от этого было не так страшно идти незнамо куда. «Все еще сомневаешься в моем присутствии?» — вздохнула моя невидимая собеседница. «Да брось, ты первая заговорила со мной. Вот я и откликнулась из вежливости, да и чтобы поддержать. А то ты так дрожала от страха, что тропа могла рассыпаться. Так что теперь ты просто поверь в меня, и все. Давай помогу». С этими словами я ощутила прилив уверенности в том, что разговариваю не с собой, а с магией. К тому же умерился страх перед происходящим, и появилась уверенность, что я все делаю правильно. «Раз ты объявилась, магия», я постаралась быть невозмутимой, будто ничего необычного не происходит, «то расскажи, как мне вернуть Ричарда из иной реальности?» Магия немного помолчала. То ли не ожидала, что я наконец-то спокойно восприму ее присутствие, то ли обдумывала план действий, а потом заговорила, растягивая слова, будто взвешивая их. «Твоя сила сейчас зависит от силы твоей дружбы. Все твои друзья пытались помочь тебе и отдали часть своей магии в звездное хранилище. Именно их магические силы помогли звездам и нам с тобой возвести этот тоннель. Без их участия этот проход не открылся бы. Так что все, кто был с тобой заодно в стремлении освободить Ричарда, тоже должны будут пройти через этот путь, но несколько иным способом». «Думаешь, они согласятся?» – спросила я, закусив нижнюю губу. «Без их магической энергии тебе одной не справиться. Поэтому я сделаю все возможное, чтобы они к тебе присоединились». «Нет», – запротестовала я, – «не надо их втягивать в эту авантюру». «Своим желанием помочь тебе они уже определили свою судьбу. Звезды приняли их магию, и теперь будущее твоих друзей не зависит от тебя». Я оглянулась, словно за мной шли все, кто остались в замке Ноэль. Но нет, на тропе я была одна. «Я очень надеюсь на твою помощь, магия», — призналась я. «В иной реальности, Мэри, тебе придется рассчитывать только на себя. Там меня нет. Остаточной энергии я какое-то время поддержу тебя, но это будет недолго. Так что ты должна будешь запомнить место, где закончится тропа, чтобы потом отыскать ее. Затем найдешь мужа». Я вздрогнула, услышав слово «муж». Уж больно непривычно звучало, а магия продолжила. «Моя остаточная энергия вызволит его и объединит вас с друзьями. Вашей общей магической силы должно будет хватить на побег. Только учти, до того, пока вы будете в опасности, никто не должен узнать, что произошло на самом деле и что все оказались в иной реальности из-за нас с тобой. Это ты должна будешь хранить в тайне как можно дольше. Если выдашь себя раньше времени, то уже никто не поможет вам, ни я, ни звезды». «Если все так опасно, то зачем втягивать всех?» — с вызовом спросила я. «Разве я сама не справлюсь?» «Не переоценивай свои силы». Голос магии сделался серьезным. «Тебе нужна поддержка. Магическая энергия, которую передали твои друзья в звездное хранилище, помогла тебе, и поэтому твои друзья разделят все остальные тяготы. Это был их выбор. Надеюсь, вы сможете без проблем добраться до тропы. Ведь у Ричарда не осталось своей энергии, но связь ваших душ позволит ему пойти за тобой. Только это и спасет его. Как только окажетесь на тропе, никто не сможет помешать вам пройти по ней домой. Но если вы не вернетесь на тропу в течение 12 часов, то она пропадет». «Но мы же тогда не сможем вернуться!» — ахнула я в отчаянии. «Ну...» — магия будто задумалась, подыскивая выход из положения. «Тогда вам придется войти в пространственный раскол, закинуть временное лассо. Оно проникнет в прошлое, зацепит начало тропы и подтянет к вам». «Но я не умею кидать лассо», — смутилась я. «Временное», — невозмутимо поправил голос. «Тем более временное», — фыркнула я. «Заодно и научишься», — голос явно ехидничал. «А вдруг не получится?» «А ты поменьше переживай по этому поводу, и тогда все будет хорошо». Помолчав, неуютно поежилась, ощущая панику. «Сколько сложностей! Да еще и за 12 часов надо вернуться, а иначе придется шагать в пространственный раскол. Жуть какая! Да и смогу ли я его обнаружить?» «Кстати, а как можно найти пространственный раскол?» — нарушила я тишину. Хотелось выведать побольше. «Чего его искать-то?» — не понял голос. «Он сам найдет тебя, когда придет время. Останется только войти в него. Но это должно случиться в крайнем случае. Запомни, никакие заранее составленные планы не помогут. Все изменчиво в иной реальности. Придется действовать согласно ситуации. Рассчитывать только на интуицию. Когда заполучишь минимальную свободу, все начнет складываться должным образом». Я сжалась в комочек, чувствуя себя одинокой, брошенной, потерянной и уязвимой. Ну вот как я могла вляпаться в эту авантюру? Бреду здесь одна. Надо было хоть Эрика с собой позвать. «Плохая идея», — заявил голос. «То есть?» — не поняла я. «По поводу Эрика». Магия наглым образом рылась у меня в мыслях. «Неужели не ясно, что он ненавидит Ричарда?» «Но он обещался помочь», — вздернулась я. Только искренности было маловато в обещаниях. Изначально Эрик проникся благодарностью к Ричарду, что тот выгородил тебя. Но после понял, что если Ричард вернется, то возникнет проблема. Как с ним делить тебя? «Не надо меня делить, я не яблоко», — возмутилась я, ощущая, что плыву и в то же время иду, хотя при этом лечу. «Так-то да, но для обоих мужчин очень желанный плод. Ричарду я не нужна», — фыркнула я и сердито засопела. «Да ну», — голос выдал усмешку, — «если бы так, то звезды не указали бы путь, и ты не смогла бы проложить тоннель от обычного мира к иной реальности. Ты здесь только из-за того, что Ричард часто думает о тебе с тоской, поэтому звезды решили соединить вас». Голос замолчал. Я обалдела от подобного заявления и притихла. Неужели он вспоминает обо мне? и заверение магии, что он думает с тоской, казалось выдуманным. Но не может такого быть. С чего бы ему печалиться из-за нашей разлуки? Кроме ненависти, он ничего не может испытывать ко мне. Небось, клянет тот день, когда встретился со мной. Мои мысли прервались от того, что тропа стала тоньше, начала вибрировать и вдруг рассыпалась миллиардом звезд, оставив меня в ночной тиши под развесистой кроной огромного дуба.